Лучшие люди преследовались всегда. Таково прошлое человечества. Преследовались со стороны плотного и тонкого миров. И внешнее, и тонкое окружение ополчались на них. Слабые не выдерживали, но сильные даже на кострах и в темницах уявляли несломимость духа и силы в себе находили все претерпеть до конца. Неважно, что именно ополчалось на них, но очень важно было устоять против тьмы, ибо именно тьма во всех видах и под всеми покровами и служители тьмы были той силой, которая шла против них. Нельзя необдуманно обвинять высших в этой активности воинствующей тьмы, и нельзя сетовать, если высокая защита кажется недостаточной. Как же иначе определить силу духа, как не на противодействии тьмы? Неустойчивость и слабость осуждены. Тот, кто взял в руки светильник духа, должен выявить полностью, до конца, пригодность свою или непригодность. На словах далеко не уйти. Ценность слов пусть покажут дела. Проверка нужна хотя бы для того, чтобы знать предел своих собственных сил.